Единственное, что волновало меня, как перенесут все эти неожиданные события дети и как сделать так, чтобы мы продолжали жить интересной, наполненной жизнью, не впадали в транс. Мне казалось, что первой проверкой того, удастся ли нам это, будет то, совершим ли мы путешествие. Денег оставалось совсем немного, но туристское снаряжение было уже куплено, и Дженнет объявила четверым испуганным детям: «Мы отправляемся в путешествие, но мы будем путешествовать в нашем собственном дворе». Семья жила в доме. К нему примыкал участок, заросший лесом. Дженнет созвала семейный совет, на котором решалось, что можно сделать. «Мы поставим палатку в лесу и будем жить на улице», — сказала она детям. Они сначала были слишком потрясены и растеряны, чтобы проявить хотя бы малейший энтузиазм и поверить матери. «Вначале они просто выполняли все мои прихоти», — продолжал рассказ Дженнет. «Мне кажется, они прикидывали, не сошла ли я с ума». Мать предложила установить основные правила путешествия. Девятилетняя Дженни сказала, что ей кажется, нужно разрешить на это время пользоваться туалетом и холодильником в доме. Деннис сказал, что он построит очаг для того, чтобы готовить на улице. Чарли пообещал поставить палатку и принести спальные мешки и одеяло. Шерон попросила, чтобы ее назначили поваром. Кроме того, она будет сообщать об истории тех мест, куда направятся туристы. Дженни должна была помогать Шерон убирать после еды. Они один раз ходят в магазин и будут хранить запас еды в холодильнике. Сначала Дженни, Дженнет и Шерон пошли за покупками. Мало-помалу детей все больше и больше вдохновляло приключение во дворе. В конце концов, их уныние переросло в возбуждение, рассказывала Дженнет. Я понимала их состояние и постаралась, чтобы они знали об этом. «Вам трудно сейчас понять все, что произошло с папой. Но мы не можем изменить того, что случилось. Нам поможет выстоять и продолжить жить дружно и интересно, стремление поддержать друг друга, не предаваясь отчаянию». Каждый день вся семья изучала карту, вычисляя, сколько километров мы проехали на машине, планируя поездки по окрестностям, читая о них, распевала песни, рассказывала истории у вечернего костра. Несколько раз все члены семьи решали, что они должны остановиться в мотеле с бассейном. Тогда все играли в футбол и бадминтон и занимались ритмической гимнастикой. Это было потрясающее путешествие, закончила свой рассказ Дженнет. Я спросила ее, почему этот конкретный опыт кажется ей столь значительным. «Вместо того, чтобы уйти в разочарование, мы противостояли ему, и чувства, которые мы ощущали во время путешествия, оттеснили его, хотя все мы испытывали боль от того, что произошло в семье. Мы не позволили боли одолеть нас». В жизни каждого ребенка случается событие, которое приносит ему разочарование, но они очень различны. Ты можешь страдать из-за того, что тебя не пригласили в гости, можешь сломать ногу и долгое время не иметь возможности играть в бейсбол. Разочарование может сопутствовать переезду в новое место, приходится оставлять друзей и не участвовать в школьном спектакле. Исходя из жизненного опыта, мы понимаем, что такого рода переживания присущи каждому человеку. Но для ребенка, который опытом не обладает, подобные события могут казаться огромными. Он уверен, что пережить их невозможно, и взрослым необходимо прийти ему на помощь, выработать стиль поведения в подобных ситуациях, научить его не отчаиваться, не опускать руки, а попытаться справиться с собой, выйти победителем. Недавно мне представилась блестящая возможность наблюдать, как дети по-разному ведут себя, реагируют на разочарование. И меня не удивило, что их реакция отражали установки взрослых, которые были рядом с ними. Однажды я стояла в очереди за билетами в кино и вдруг услышала, как кассир объявил, что на этот сеанс все билеты проданы. Я с интересом наблюдала, как вели себя после этого сообщения взрослые и дети. Взрослые кричали на плачущих детей: «Прекрати плакать сейчас же, я больше не возьму тебя в кино».